Здравствуйте, дорогие читатели! Сейчас такое время, когда высшие силы, то, что называется, серьезно взялись за нас, и люди, которые не преодолеют гордыню, будут иметь большие проблемы. Я думаю, мы все это понимаем. Вопрос, что такое гордыня, еще раз попробуем определить, и как ее преодолеть. В этом плане у меня радость небольшая. Я за последние несколько дней как-то по-новому осмыслил эту тему и сумел найти емкие и простые понятия. Ну, давайте по порядку. Первое. Человек – это тело, дух и душа. Человек троичен. И оказывается, когда мы каемся за какие-то обиды, недовольства, то этого мало, потому что это уровень, связанный с телом. Я говорил о том, что есть иерархия грехов. Есть грех дьявола, с которого все начинается. Потом человек, совершивший это нарушение, неизбежно приходит к греху Адама и Евы. А потом, если он не преодолевает себе зависимость эту, то он придет к греху Каина. То есть либо к болезням, либо к несчастьям, либо к преступлению. Так вот, когда мы каемся в своих обидах, это последний уровень. За свои поступки, раскаяние. Когда мы пытаемся изменить свои чувства, это второй уровень. А когда мы учимся не отрекаться от любви, это первый уровень. Так вот, если человек совершает, скажем, преступление какое-то, грех поведенческий, под ним всегда будет грех чувств и грех неправильного стремления. Грех Каина – это грех поступка. Грех Адама и Евы – это грех на уровне чувства. Грех дьявола – это грех на уровне цели. Цель другая. Если главная цель – любовь к Богу, единение с Ним, то человек в гармонии. Если же у него появляется какая-то другая цель, он начинает отрекаться от любви, и дальше идет все по наклонной. Поэтому, когда мы каемся, мы должны понимать, что мы просим прощения не только за обиды, не только за, скажем, свое некрасивое поведение, не только за обиды, которые были у нас, не только за те чувства, которые лежат в основе обид, и жадность, и зависть, и превосходство над другими. Но мы еще каемся за то, что мы отказывались от любви. Я задумался о чем. Мы все приблизительно уже знаем, как выглядит гордыня. Человек с повышенной гордыней высокомерен. У него чувство превосходства над другими. Он любит злословить, унижать других людей. Он гневается и раздражается. У него часто проявляется жадность, зависть, жестокость. Он ленится. Он спешит, он хочет сразу и все, он уверен в своей правоте, 100% уверен. Он повышенно контролирует ситуацию и хочет, чтобы все было так, как он хочет. Если что-то не по нему, он жестко не принимает эту ситуацию. Человек с повышенной гордыней гораздо легче отрекается от любви, чем нормальный человек. Хотя сейчас понятие нормы сместилось, как мы понимаем. Так вот, что хочу сказать. На внешнем уровне около 70 тысяч болезней. Если немножко глубже уйти на уровень причин, то мы уже увидим не 70 тысяч причин, а 1010. Если мы еще глубже опустимся, то мы увидим уже сотню причин. И в конечном счете можем прийти к одной всего, преодолев которую, решив которую, мы закроем все остальные проблемы. Так вот, я вам сейчас перечислил только некоторые из качеств, которые проявляются у человека с повышенной гордыней. И все мы, я думаю, пытались преодолеть и свою жадность, и свою зависть, и чувство превосходства, и сожаление о прошлом, и злословие, и плохие мысли в адрес других людей, и страх, и панику. Все это было у каждого из нас. И каждый, вероятно, пытался каждое вот это чувство преодолеть. Как жадность преодолеть? Нужно быть щедрее. Как страх? Нужно идти на опасные ситуации. Как преодолеть жестокость? Нужно стараться жертвовать, заботиться о других. И, в принципе, это помогает. Но если мы не преодолели корни, то работать со следствием очень сложно. Что является корнями, что лежит в основе вот всех тех качеств, которые я перечислил? Оказывается, все достаточно просто. Смотрите. Грех дьявола – это отречение от любви к Богу, и это желание себя поставить на первое место, а Бога на второе. В чем здесь опасность, в чем здесь смысл греха? Дело в том, что Бог – это целое. А любое существо, им созданное, оно является частью. Когда часть претендует на то, что она значимее целого, это невозможно. Часть не может быть больше целого. Когда часть понимает, что она является производным от целого, то тогда, реализуя свои какие-то направления, желания, цели, эта часть подражает целому, познает целое и в конечном счете достигает уровня целого. Это цикл развития. Если же часть объявила себя целым, то развитие прекратилось. В переводе на язык религиозный это выглядит так. Если человек считает себя сыном Божьим, чадом Божьим, то это развитие. Если он считает себя Богом, это деградация. Что происходит в подсознании человека, который себя поставил на первое место, а любовь на второе? Для него жизнь или собственное эго на первом месте, а любовь на втором. Он начинает чувствовать свой приоритет, свою первичность и в какой-то степени чувствует себя Богом. А что такое чувствовать себя Богом? Это означает, что ты должен владеть всей Вселенной, управлять любой ситуацией полностью. Ты должен реализовать любое твое желание, должно исполниться на 100%. Это идет автоматически, подсознательно. И что дальше? Человек хочет сразу и все. Он же должен все получить. А когда человек хочет сразу и все, возникает гнев, если ему кто-то мешает. Возникает жадность, желание, то, что называется, хапнуть все. Возникает ненависть к тому, кто сильно противодействует. Возникает паника, если это не получается. Уныние, отчаяние, если это не получилось. То есть, оказывается, когда часть начинает мнить себя целым, то появляется целый комплекс деформированных чувств, качеств, которые потом ведут к еще большим проблемам. То есть чувство превосходства, что это такое? Это вот я целое, а ты часть. Злословие в адрес других людей – это те конкуренты, которые могут сместить меня с трона, с первого места. То есть все те качества, которые я перечислил, это качество части, которая хочет стать целым. Поэтому для преодоления гордыни нужно серьезно и внимательно преодолеть этап греха Адама и Евы и этап дьявола. Как преодолевается грех Адама и Евы? Грех Евы – это похотливость, вожделение, поклонение инстинкту продолжения рода. Здесь нужно сохранять воздержание, целомудрие, не впадать в разврат, в ревность, не смотреть порнофильмы и так далее. Как преодолеть тему гнева, инстинкта самосохранения? Гнев – это есть постановка на первое место инстинкта самосохранения. То есть вот я, моя жизнь на первом месте. И когда человек чувствует себя на первом месте, то тогда он не внимает глазу Всевышнего. Он идет не за любовью, а за своими амбициями. И тогда он сожалеет о прошлом, боится за будущее, недоволен настоящим. То есть грех Адама – это есть неприятие, не только непослушание Божественной воли, но неприятие ее. А грех дьявола – это есть желание кого-то или что-то, в первую очередь себя, свое «я» поставить выше любви. Как только любовь перестает быть главной, начинается грех дьявола. Но здесь очень важно, вот смотрите, что получается. Я говорил о том, что человек с повышенной гордыней попытается контролировать полностью ситуацию. Мы на уровне тела имеем небольшое, занимаем небольшое пространство. А вот наша душа имеет полевую структуру, занимает огромное пространство. И когда мы пытаемся контролировать ситуацию на 100%, то на уровне тела это не страшно, но когда это переходит в душу, то мы пытаемся контролировать всю Вселенную. Что происходит? Потеря энергии. А дальше? Сердечно-сосудистые заболевания, онкология, проблемы с психикой, депрессия, понижение иммунитета, болезни и смерть. То есть мы должны научиться не контролировать 100% ситуацию. Мы должны научиться не раздражаться, если что-то не получается. А для этого мы четко должны понимать, что мы ничтожны перед Всевышним. Ощущение, понимание совершенства Всевышнего, Он все знает, все видит, всезнающий, Он мудрый, Он милосердный, Он справедливый. Вот это абсолютные термины, которые могут применяться только к Богу, позволяют нам понять и почувствовать, что не мы делаем, а нами делают. И тогда возникает внутреннее спокойствие принятия Божественной воли, которое называется смирением. И это на самом деле экономия главной жизненной энергии. Как только мы возомнили себя целым, мы начинаем всем управлять на 100%. Вот представьте, у меня есть мечта. Под эту мечту, под это желание я должен освободить энергию, чтобы ее добиться. А я хочу не какой-то момент, а я хочу очень много и все. При такой постановке вопроса, когда человек хочет все сразу и много, он неизбежно затрачивает огромное количество энергии. И тогда, чтобы выжить, он должен отказаться от мечты, подсознательно создать все проблемы, и тогда он просто останется живым. То есть человек с повышенной гордыней всегда будет иметь проблемы с будущим. У него будет рушиться будущее ради его же собственного спасения. У него будет чувство паники, гнева, переживание за будущее, потому что он чувствует, что что-то не складывается. А не складывается всего-навсего почему? Потому что человек хочет все сделать. И вот в этом плане, когда Христос говорил, что вера как горчичное зерно, потихонечку и медленно, но непрерывно, вот он имел в виду правильное отношение к миру. И когда мы говорим «на все воля Всевышнего», это означает, что мы отказываемся контролировать Вселенную на 100%, и значит, мы сохраним энергию жизни и останемся живыми и здоровыми. Вы даже не представляете, сколько энергии тратит человек на сожаление о прошлом, на попытку 100% доказать свою правоту и на попытку 100% управлять ситуацией. Так вот, еще раз, очень важный момент. Научитесь внутренне повторять и чувствовать на все воле Всевышнего. Научитесь чувствовать величие Творца и понимать, насколько мы ничтожны перед Ним. Почитайте притчу о бедном Иове. Научитесь принимать Божественную волю, не сожалея о прошлом и переживая о будущем. И вот если эти два момента вы сумеете, то в значительной степени гордыню вы преодолеете. И это очень важно. Ну а теперь практика.